Глава 17. Я всегда воспринимал тюрьму как слепок общества. Разве что здесь все более обнажено и непритворно, и понятно даже самым простодушным. Здесь, как и снаружи, людям приходится выполнять отупляющую работу за слишком маленькое вознаграждение, но если там, снаружи, человека наркотизирует сложное, почти невидимое глазу плетение из медийных соблазнов, культурных легенд, иллюзий и галлюцинаций, не давая ему ощутить давление экономического принуждения, то в тюрьме господствует непререкаемая власть замков, запоров, железных дверей и цепей. Есть предписания и есть охранники, которые добиваются их исполнения. Каждому вновь поступившему быстро, а при необходимости и больно, дают понять, что он получит в случае протеста и сопротивления. Внутри тюремных стен механизмы общества работают так неприкрыто, что постичь их может каждый. Как внутри, так и снаружи люди возмещают свои неудачи одни бегством в наркотики или пьянство, другие — жестокостью к самим себе и насилием против других. Разумеется, я приспособился, нашел лазейки, которые неизбежно присутствуют в любой системе, какой бы простой или сложной она ни была, и использовал их. Я отвоевал свои крошечные свободы, раздобыл себе маленькие спецправа, создал себе условия, в которых можно было продержаться. Власть имущие в нашей грубо сработанной модели внешнего мира, охранники, тоже всего лишь люди, и потому чувствительны к приветливому слову, охочи до уважения и признания, подвержены влиянию в пределах своей свободы действий. Моя работа в тюрьме состояла в раздаче инструментов и была хотя бы не такой тупой, как та, которую выполняли остальные этими самыми выданными мной инструментами. К тому же я, так сказать, автоматически оказывался в списке, когда шведское правительство в очередном припадке активности проникалось версией, что заключенные путем повышения образования лучше смогут приспособиться к последующей гражданской жизни. В 9 из 10 случаев правительственный вклад в адаптацию состоял из компьютерных курсов. И если не считать того, что нас по очевидным причинам держали подальше от всего связанного с интернетом, я все же мог поспевать за стремительным развитием персональных компьютеров. А это для меня, с точки зрения моей профессии, действительно было важным подспорьем. С первого дня заключения я лихорадочно ждал последнего. И главной причиной этого было не мое естественное стремление к свободе, причина крылась скорее в людях, которые меня в тюрьме окружали. Ведь почему тюремные структуры так наглядны и просты для понимания? Они обязаны быть таковыми. Иначе большинство сидельцев не врубались бы, что им делать и чего не делать. Ибо среднестатистический узник тюрьмы глуп настолько, что представить почти невозможно. Даже самый большой идиот в том детдоме, где я вырос, а там было полно идиотов, казался бы в здешнем окружении просто гением, заслуживающим Нобелевской премии. Собственно, это было самое унизительное в наказании лишением свободы — вдруг очутиться на одной ступени с этими существами, ментальная емкость которых не выходит за рамки простой реакции на раздражитель, как то «хочу иметь — хватаю» или «не могу терпеть — бью». В столовой рядом со мной сидели мужчины с интеллектом осы-наездницы. И нередко приходилось ради телесной целости и невредимости участвовать в разговорах, в которых и Сэмюэлю Беккету было бы чему поучиться по части абсурдности. Я часто спрашивал себя, не является ли средний уровень тюремного интеллекта следствием того, что полиция тоже не семи пядей во лбу, и изловить поэтому способна лишь необычайно глупых преступников? Ну как же, черт возьми, они тогда смогли поймать меня? После разговора с ненавистным зятем мне стало еще тяжелее переносить тюремную обстановку, безжизненную серость коридора, всегда один и тот же запах при входе в столовую и псевдокрасивые цветные орнаменты на ее стенах, удушающую тесноту моей камеры. И Гансу Улафу, конечно, удалось добиться моего освобождения. Правда, пришлось ждать целую неделю, но потом меня отконвоировали в кабинет директора, который, держа в руках письмо на официальном бланке, с фальшивой улыбкой оглядел меня с ног до головы и известил, что я буду досрочно освобожден из тюрьмы и остаток наказания буду отбывать условно. «Когда?» — задал я единственный вопрос. 1 декабря», — сказал директор. Это был неприметный мужчина с мясистым лицом, водянистыми глазами и склонный к экземе кожей, гнусавый и постоянно создающий вокруг себя беспорядок. Ходили слухи, что недавно от него ушла жена, после 23 лет брака. «Значит, на следующей неделе?» — уточнил я. «Ну да, в понедельник. Придется подождать», — рявкнул он. Улыбка с его лица исчезла, как не бывало. «Я против этого, говорю вам совершенно откровенно. Директивы, на которых основано ваше освобождение, на мой взгляд, сомнительны. Новый министр юстиции хочет сэкономить денег на строительство новых тюрем, поэтому раздает помилование направо и налево всем, у кого большие сроки». Я не сказал ничего. Человек на его посту и должен был видеть дело таким образом. Он раскрыл папку с моим отнюдь не тощим делом и сунул письмо туда. «Просто возмутительно, что я получил это только сейчас. Совершенно очевидно, что решение по вашему делу готово уже давно, а я узнаю об этом в последнюю минуту». «Действительно, это неслыханно», — согласился я с легкой улыбкой. «Не перестаешь удивляться, с какой изощренностью фабрикуются интриги такого рода. Решению по моему делу не было и нескольких дней, но специально постарались, чтобы это выглядело иначе. Маскировка, обман, запутывание следов — все из чистой привычки, скорее всего. Почерк власти». Директор подозрительно оглядел меня. «Вы что, смеетесь надо мной, Гуннер?» «Нет», — ответил я. «Я сам был бы рад узнать об этом раньше». Он заморгал. С этой стороны он, судя по всему, вообще не подходил к делу. «Ах, да, конечно». Он нервно хлопнул по моей папке обеими руками, отчего все бумаги в ней расползлись в разные стороны. «Я против этого, как я уже сказал. Я вижу в вашем случае большую опасность рецидива. Исключительно большую. Я сходу мог бы назвать 5, да что там, 10 убийц и грабителей банков, насчет которых у меня было бы куда меньше сомнений, отпускать ли их, чем насчет вас, Гуннер. Убийство и ограбление банка для него стояли явно на одной ступени, с точки зрения их опасности для общества. Он назидательно поднял указательный палец, что выглядело исключительно потешно. Только под надзор, подумайте об этом. И при таком количестве судимостей вы должны отнестись к этому со всей серьезностью». Я обещал подумать об этом и отнестись со всей серьезностью. Он открыл мою папку и попытался снова сдвинуть вместе все бумаги, но они только смялись по краям еще сильнее. «Ваш случай таков, что следующая провинность приведет вас за решетку до скончания времен. Тогда вам уже не помогут никакие сомнительные указы Министерства юстиции. Если на ваших запястьях еще раз защелкнутся наручники, Гуннер, вы будете квалифицированы как неисправимый рецидивист, это бесспорно. И тогда уж вам придется присматривать себе могилу на тюремном кладбище». «Понял», — сказал я. «Если это цена за то, чтобы спасти Кристину, я готов ее заплатить. Лишь бы только наручники не защелкнулись раньше, чем она окажется на свободе». Он нашел еще одну бумагу в этой многострадальной папке. «Вы снова попадаете к вашему прежнему куратору Перу Фаландеру. Отмечаться будете раз в неделю. Не очень-то много он смог для вас сделать в прежние разы, но, по крайней мере, он вас знает. Что касалось Пера Фаландера, то мое мнение диаметрально расходилось с мнением директора. Пер Фаландер сделал для меня очень много. Он был моим надзорным куратором с начала отбывания моего первого подросткового условного срока, и это именно он убедил меня, что моя юношеская деятельность по краже со взломом не имеет будущего. После этого он помог мне начать прибыльную карьеру профессионального промышленного шпиона, устроил мне первые задания и контакты и объяснил необходимость получения хорошего образования в этой профессии». «Годится», — сказал я. Директор еще порылся в бумагах и превратил изначальный беспорядок в полный хаос. «Известить ли кого-нибудь о вашем освобождении? Вашего зятя, может быть? Ведь он же, он этот, Ганс Улов Андерсон?» «Спасибо, в этом нет необходимости», — ответил я, забавляясь многозначностью этого ответа, оценить которую только я один и мог. «Как скажете. Во всем прочем, обычное обязательство — отмечаться в полиции, если будете покидать Стокгольм и так далее. Вам все это уже известно?» «Да», — сказал я, — «мне это уже известно». «Когда тебя выпускают из тюрьмы, это немного сродни вышвыриванию за дверь. Получаешь назад вещи, которых не видел уже несколько лет и которые стали тебе чужими, подписываешь бесчисленное количество бумаг, читать которые не хватит никаких нервов, получаешь смехотворную сумму в качестве выходного пособия, и, наконец-то, перед тобой открываются две двери, решетчатая и железная, и ты оказываешься на улице. Пока ты озираешься и щуришься на полуденный свет, железная дверь захлопывается у тебя за спиной, и слышно, как задвигаются запоры. Ты оборачиваешься, видишь серые железные ворота и высокую серую стену, и хотя рад до безумия, что снова очутился на воле, поначалу делается страшно. Кому годами предписывался каждый шаг, тому тяжело дается даже решение, куда пойти, налево или направо. Я на минутку закрыл глаза, вдохнул колючий холодный воздух и ощутил, как он режет слизистую оболочку. Я не мог позволить, чтобы мне хоть что-нибудь давалось тяжело. Надо было принимать ясные решения и поскорее, надо было действовать. Когда я снова открыл глаза, то обнаружил, что от мук выбора налево или направо в любом случае избавлен. Темно-серый Вольво Ганса Улафа стоял чуть поодаль от тюрьмы. У него хватило ума не махать мне руками у всех на виду. Я пересек улицу, оглядевшись, и, не обнаружив ничего подозрительного, прошел вдоль припаркованных у обочины машин и юркнул на пассажирское сиденье. «Хвоста за тобой не было?» Первым делом спросил я, устраивая в ногах потертый вещевой мешок с пожитками. Он испуганно сглотнул. «Что? Нет. Надеюсь, что нет. Насколько ты уверен?» «Насколько я уверен? Понятия не имею. Мне пришлось делать такое впервые в жизни». Он покусывал нижнюю губу. «Я 2 часа колесил по городу, прежде чем поехать сюда. Я въезжал в многоэтажные парковки, делал там петлю на первом этаже и снова выезжал. Я старался проскакивать на светофоре последним, перед тем, как зажигался красный свет, и смотрел, не едет ли кто за мной. Ну, так в кино показывают». Я хмуро кивнул. «Уже кое-что. А теперь поезжай вперед и сверни на какую-нибудь большую парковку». Гансулов хотел что-то ответить, но я приложил к губам указательный палец, и он понял. Должно быть, тоже видел в кино. Мы ехали по привольно спланированной местности, которую можно было принять за музей под открытым небом, где собраны все строительные грехи 20 века. И, наконец, добрались до супермаркета с такой громадной парковкой, что она могла служить взлетной полосой аэродрома. По моей указке Гансулов заехал в закуток, где можно было припарковаться между контейнерами для мусора и навесом для покупательских тележек. Я вышел и стал обыскивать машину на предмет жучков и датчиков для пеленга. Человек я недоверчивый и имею свои привычки. Стоял собачий холод, дул резкий ветер, ощупывая мерзнущими пальцами обычные места, крылья, бамперы, все, куда можно дотянуться проворной рукой и прицепить что-нибудь на магните. Я размышлял, не тайная ли то стратегия Государственной службы исполнения наказаний ослабить иммунную систему заключенных перегревом камер настолько, чтобы можно было потом не рассчитывать на их возвращение с воли из нормальной шведской зимы. Ничего не нашел, ни датчика для пеленга, ни жучка. «Подними капот», — сказал я, растирая руки. Ганс Улов подчинился с испуганным выражением лица. После мотора и багажника я обшарил салон. Найти микрофоны в машине, ожучкованные профессионалом, самое трудное, поскольку есть приборчики не крупнее мушиного помета. Но раз уж я не обнаружил в менее доступных местах машины никаких подозрительных проводков и не нащупал ни одного передатчика, в салоне оставалась только одна возможность — закрепить весь прибор в сборе, что, однако, было бы, во-первых, непрофессионально, а, во-вторых, даже технические новинки последних 6 лет не укрылись бы от невооруженного глаза и нормальных осязательных возможностей такого человека, как я. Однако ничего такого я не обнаружил. На мой взгляд, машина была чиста. «Итак», — сказал я, когда мы снова сели рядом, — «когда ты последний раз говорил с Кристиной?» «Вчера вечером». «Как она показалась тебе?» Он издал какой-то странный звук, будто порезал палец, и ойкнул. «Плохо». Я посмотрел на него и заметил, что он подавляет слезы. «Что это значит?» Спросил я, стараясь не выдать, что заметил это. «Я должен оставаться хладнокровным». Ганс Улов смотрел за окно. Дыхание его было прерывистым. Долго ей не продержаться. Она говорит, как младенец. Все время рассказывает, как эти люди внимательны к ней, но говорит, как малое дитя. Я не сразу нашел, что сказать. Мне пришлось подавить нарастающий ужас, но вначале были ярость и гнев. Я начал догадываться, что в следующий раз попаду за решетку по обвинению не во взломе или краже данных, а во множественном убийстве. — С похитителями ты тоже разговаривал? — Гансулов кивнул. — Да. — Какое у тебя впечатление? — Они ничего не заподозрили? Он смотрел перед собой, явно взволнованный. Вот сейчас, когда ты это сказал, тот, который мне всегда звонит сиплым голосом и говорит только по-английски, в последний раз он сказал что-то странное. «Ну, вы еще послушно ведете себя, профессор, или как? Ничего такого не планируете, что вынудит нас причинить вашей дочери вред?» Что-то в таком духе он говорил довольно долго. «Ничего конкретного, скорее расплывчато, с угрозой. Я все время твержу ему, что делаю все, что он хочет, но недавно он прицепился, точно ли я никому ничего не рассказал?» «Когда это было?» «В конце прошлой недели, в пятницу вечером, кажется». То есть в тот день, когда директор известил меня о досрочном освобождении. И после этого? С тех пор больше ничего. По крайней мере, ничего заметного. Но я все равно, честно говоря, прислушивался только к Кристине. Он посмотрел на меня. Взгляд его беспокойно бегал. Что это может значить? Что я должен действовать как можно быстрее. Гансулов горячо закивал. Хорошо, ты уже знаешь, что будешь делать? Мне нужно выяснить, что за этим стоит. Нужен след, по которому я могу пойти. Первым делом, думаю, мне надо навестить это представительство Рютли Фарм. Может, там я найду, за что зацепиться? А, хорошо. И когда? Пока не знаю. Мне надо подготовиться, прощупать обстановку. Но в любом случае, лучше тебе знать как можно меньше. Он в ужасе встрепенулся, выпучив глаза. Что? Ты в своем уме? Я должен знать все, что ты делаешь. Я должен быть осведомлен о каждом твоем шаге и обо всех твоих намерениях. Прошу тебя, Гуннар, не поступай со мной так. Я этого не выдержу. Я и так уже близок к тому, чтобы свихнуться. А мысль, что я буду сидеть дома, не зная, что ты делаешь и жив ли ты, вообще просто сводит меня с ума. Будь благоразумен. Поддерживать связь слишком рискованно. Телефон гарантированно прослушивается. Твоя почта контролируется. Дом под наблюдением. Они не должны даже догадываться о моем существовании. Хотя бы это тебе ясно? Гансулов опять горячо закивал. Да, конечно. Поэтому я тоже кое-что придумал. Он потянулся за своим кейсом на заднее сиденье и достал из него два серебристых прибора, которые на первый взгляд можно было принять за карманные калькуляторы. Вот два мобильных телефона. Цифровые, непрослушиваемые и зарегистрированы не на меня. По ним и будем связываться. Я взял один из приборчиков, удивленно разглядывая его. И это телефон? Судя по всему, я пропустил огромный этап технического развития. Перед моим арестом мобильные телефоны уже появились, и временами я даже раздумывал, не обзавестись ли таким, но в те времена даже самые дорогие, самые маленькие аппараты изрядно отягощали руку. Эта же штучка походила скорее на большой брелок для ключей. Я нажал одну из кнопок, и прибор ожил. Маленький экран засветился, да еще и в цвете, требуя, чтобы я ввел секретное число. Вот к нему бумаги, пин-коды, инструкции и так далее, торопливо бормотал Гансулов, кладя мне на колени кипу бумажек и брошюрок, которые весили раз в 10 больше, чем сам аппарат. Оба номера я записал вот здесь, наверху. Вот это мой, а это твой. Ты можешь связаться со мной в любое время. Он всегда будет при мне. Даже если твой звонок застанет меня в туалете, только держи меня в курсе, слышишь? Да-да, рассеянно кивнул я и поднес аппарат к уху. Как он вообще мог функционировать? В таком положении микрофон приходился на щеку, примерно на уровне последних коренных зубов. А с чего ты взял, что он непрослушиваемый? Ведь связь идет по радио. А нет, ничего проще прослушки по радио. Это цифровое радио, все закодировано. Секретные службы по всему миру стонут, что не могут прослушивать мобильную связь, и требуют от производителей, чтобы те применяли более простые техники кодирования. Все мафии давно используют только мобильные телефоны. Вот как? Уж это, конечно, знак качества, если правда. Я в последние годы слегка поотстал. Чтение газет запустил, а телевизор я и раньше терпеть не мог. И оформлено, ты говоришь, не на тебя? А на кого же? Он суетливо глянул на меня. Понятия не имею. Я просто обратился в пешеходной зоне к одному парню и попросил его зайти в салон связи и купить мне два телефона. Я ему заплатил за услугу, естественно, но он не знает моей фамилии, а я его. И что, это так просто сделать? Я имею в виду, ведь он мог просто сбежать с твоими деньгами. Но я ждал его на улице. Я рассмотрел телефон поближе. Он был такой маленький, что легко помещался в кармане рубашки. Походило на то, что риск был в пределах допустимого. «И как это оплачивается?» — спросил я. «С какого счета списывается стоимость телефонных разговоров? Ведь, как я полагаю, не со счета того парня». «Оплачивается телефонными карточками. Вот я накупил впрок». Он положил поверх стопки инструкции еще целую пачку карточек, запаянных в полиэтилен. «Их можно купить где угодно. Сейчас на твоем аппарате лежит 500 крон, а когда ты их израсходуешь, возьми одну из этих карт и соскобли вот это поле. Там обнаружится кодовое число, наберешь вот этот телефонный номер, что указан внизу, а потом введешь кодовое число, и на твой счет попадут очередные 500 крон». Я изучал напечатанное мелким шрифтом руководство на обратной стороне карточки. «Другими словами, полная анонимность, как почтовые марки». «Да», — кивнул Гансулов. «Неплохо задумано, пришлось признать мне с некоторой неохотой. Я глянул сбоку на моего зятя. Не так уж этот парень неплох, пожалуй. Если посмотреть, на какие более чем непривычные полукриминальные шаги его подвигло похищение Кристины, то, видно, она действительно кое-что значит для него». «Ну ладно», — кивнул я, раскрыл сумку на ремне и засунул туда инструкции и все остальное. Сам телефон я положил в карман куртки. «Буду держать тебя в курсе». «Спасибо», — сказал он. «Ты даже не представляешь, что это для меня значит». Он снова полез в кейс и на сей раз извлек оттуда проспект. «Я забронировал для тебя комнату в отеле Нордландон. Для начала на 3 ночи, они уже оплачены, и если ты захочешь там остаться дольше, нет проблем. Кстати, деньги тебе нужны?» Я отрицательно покачал головой. «Денег у меня полно. На тот момент у меня было всего 3 с небольшим тысячи крон, выданных в тюрьме, но я не хотел ему об этом говорить. В ближайшее время я собирался изменить эту ситуацию». Он сунул проспект мне в руки. «Вот, это в центре, в 2 шагах от вокзала. Должно быть неплохой отель». «Да уж наверняка они хуже того, откуда я только что выбыл. Оттуда 5 минут пешком до сэр Гильгаттен». Я нерешительно вертел в руках проспект отеля. «Надеюсь, с бронированием и прочим ты тоже все устроил анонимно? При помощи парня с улицы?» Гансулов закусил губу. «Через наш секретариат. Это совершенно не привлекает внимания», — быстро добавил он. «Они делают это по 10 раз на дню. Даже в тех случаях, когда оплата личная, а не со счета института. Официально ты врач из Гетеборга». Я хмыкнул. Почему-то мне стало не по себе от этих слов. Я смутно помнил отель Нордландон, массивное строение для богатых и для тех, кто свои личные расходы относит на издержки предприятия. Место встречи правящего класса. Я буду бросаться там в глаза, как щука в карповом пруду. С другой стороны, ведь где-то надо жить. А на сегодня у меня слишком много дел, чтобы еще и подыскивать себе подходящее пристанище. «Окей», — сказал я, свернул проспект и сунул его в карман. «Пора нам расставаться. Высади меня у ближайшей станции метро». «Это недалеко», — ответил Гансулов и взялся за ключ зажигания. Я заметил, что руки у него дрожат, но не подал виду и смотрел на небо, где в этот час собиралась свинцовая хмарь.